а вот за это самое, за все то, что я тебе здесь рассказываю. В конце 26-го года мы обсуждали в Волкоме итоги 15-й конференции и, конечно, говорили, осуждали, одним словом, действия левой оппозиции. Сидели все свои в узком составе. Ну, я и сказал, что, в общем-то, никакой оппозиции не было. Велась обыкновенная борьба за власть. Пока Зиновьев да Каменев стояли во главе партии, они требовали никакой пощады Троцкому. Как только их столкнули, они завопили в один голос с Троцким. Где внутрипартийная демократия? Где уважение к теории, к авторитетам? Потому, говорю, идет этот шурум-бурум, что никто из этих кандидатов на Ленина рылом не вышел. Был один человек с головой, который мог бы возглавить совнарком, так они его сообща выставили за границу послом. «А кто это?» «Да Красин, говорю. Он и партийный боец, и умница, один из лучших инженеров России. И черт меня дернул вытащить из стола синенькую тетрадь. Я в нее записывал всякие стоящие высказывания. Да я тебе покажу ее». Он прошел к красному углу, достал с книжной полки синюю тетрадку с прямоугольной белой наклейкой на передней корочке и прихлопнул ею по ладони. Вот она. Я ее раскрыл и зачитал выписку из статьи Красина, где он с Лениным спорил в 23-м году. В правде. Сейчас, погоди. Он зажег лампу и раскрыл тетрадь. Вот оно. «Мы с В.И. давние противники в вопросах, касающихся госконтроля. Он всегда стоял за усиление и развитие этого учреждения. Я же давно боролся против гипертрофии контроля. Противопоставление контроля производству не выдумано мною, а создано жизнью и слишком рьяными сторонниками усиления контроля». Успенский оторвался от чтения и сказал: «Речь шла о создании контроля над производством, о так называемом рабклине. Ты помнишь, наверное? Ну как же, вся надежда на рабочий контроль, а потом его упразднили, сказали, что помеха». «Вот именно. Сколько людей отрывали от дела, всех в контроль пичкали. Вот Красин и написал тогда, слушай: весьма сомнительно, чтобы стоило отрывать хороших специалистов от действительно производительной, плодотворной работы. Специалист является и остается специалистом своего дела лишь до тех пор, пока он работает на своей фабрике, в своей мастерской, на своем поле. Как только его взяли в канцелярию, он превращается в чиновника и в таком естестве способен только вредить, а не помогать делу». Мария хлопнула в ладоши и звонко рассмеялась. «Превосходно! В самое яблочко попал!» «Главная наша беда в том, что мы не можем, не умеем организовать именно производство. В этом самое слабое, а вовсе не в том, что у нас нет достаточно хорошо построенного контролирующего аппарата». Успенский оторвался от чтения и сказал: «Ну и далее все в таком плане. Я и говорю им, делом надо заниматься. Устройством производства. А мы чем занимаемся? Ловлей блох за канцелярскими столами. У Ленина, говорю, в той статье насчет рабклина, были слова о необходимости подготовиться к ловле этих самых вредителей. Я тебе найду их сейчас». Успенский полистал тетрадь и сказал: «Вот они. Необходимо подготовиться к ловле, не скажу мошенников, но вроде того». Это Ленин написал. А Красин ему ответил. Вот что он ответил ему так: «Я боюсь, что многими читателями будет дано этой части статьи распространительное толкование не в смысле ловли мошенников, а в смысле ловли вообще. По случаю плохого хозяйничания, ловли по случаю недостаточного проявления инициативы и тому подобное.